В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1005-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». В России окончательно перестал существовать один из передающих центров, вошедших не только в историю радиовещания нашей страны, но и сыгравший огромную роль в военной и послевоенной жизни Советского Союза. 20 июля начался демонтаж 8 антенных башен на территории бывшего радиоцентра номер 1 в поселке Новосемейкино Самарской области. Еще в ноябре 2008 года филиалом российской телевизионной радиовещательной сети Самарский областной радиотелевизионный передающий центр была инициирована процедура списания и демонтажа аварийных объектов, находящихся в составе радиоцентра номер 1. Это 4 металлические 200-метровые башни и столько же башен высотой 150 метров. Необычность их конструкции состояла в том, что 8 башен не стояли на земле, они были установлены на специальных изоляторах. Как говорится в официальном сообщении, которое по этому поводу опубликовал самарский филиал российской телевизионной радиовещательной сети, сегодня этот сверхмощный радиовещательный центр, который по-другому назывался «Объект номер 15», несущий в себе целую эпоху жизни страны, уходит в небытие. Длинноволновое вещание в России прекращается, оборудование устарело, а антенные системы стали представлять собой угрозу, так как стоят на фарфоровых изоляторах, за состоянием которых никто не следит. Ввиду отсутствия постоянной загрузки, еще в 2005 году деятельность радиоцентра номер 1 в поселке Новосемейкино была остановлена. Производство и инженерное обеспечение перенесено на другие объекты Самарского областного радиотелевизионного передающего центра. По причине старения несущих конструкций и фундаментов существовала опасность разрушения высотных металлических опор. За 68 лет они исчерпали свой ресурс, техническое состояние приблизилось к критическому уровню. В опасной зоне разрушения радиобашен расположены жилые дома, проходят пути железнодорожного сообщения. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние объектов и возможные последствия самопроизвольного падения, демонтаж аварийных башен был необходим. Радиостанция номер 1 в Новосемейкино отработала больше 60 лет. Все это время, что прожила радиостанция, она работала непрерывно. Ее остановки носили плановый профилактический характер. Объект номер 15, будучи введенным в эксплуатацию в 1942 году, внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Так говорится в официальном сообщении Самарского областного радиотелевизионного передающего центра. Как рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Самарского передающего центра, антенная система из 4 башен по 204 метра, которая называлась точка А, использовалась для вещания в длинноволновом диапазоне на частоте 234 кГц. На ней работал передатчик РВ-390, его мощность была 500 кВт. От его использования государство отказалось почти сразу же после распада Советского Союза в 1991 году, а до этого на нем были трансляции первой программы Всесоюзного радио. Вторая антенная система, точка Б, состояла также из 4 башен, но уже высотой по 152 метра. На ней работал средневолновый передатчик РВ-258, его мощность составляла 1200 кВт. Он работал на частоте 873 кГц. Здесь до 10 мая 2005 года были программы «Радио России». Ввиду отсутствия перспектив использования, оба передатчика были списаны. Самарский областной радиотелевизионный передающий центр в настоящее время ведет местное радиовещание только в диапазоне средних волн из Самары. На частоте 873 кГц используется передатчик мощностью 100 кВт, программа «Радио России», и на частоте 1143 кГц с мощностью также 100 кВт работает программа радиостанции «Маяк». Проект нового сверхмощного передающего центра с потенциальной мощностью вещания 1200 кВт начали разрабатывать еще в 1939 году. И первоначально центр планировали разместить под Курском. Строительство началось в 1941 году, но начало войны смешало все планы. Строительство передающего центра было срочно перебазировано под Куйбышев, так тогда называлась Самара. Исходя из требований военного времени, было дано задание поместить радиоцентр под землю, на поверхности оставить только антенные сооружения. Силовые питающие кабели и медные коаксиальные кабели большого диаметра, идущие к антеннам, тоже проходили под землей в специальном фидерном тоннеле. Техническое здание представляло собой подземный прямоугольный бункер, имевший 2 этажа. Нижняя подошва технического здания находилась на глубине 22 метров. Бункер был выполнен из монолитного железобетона, толщина его стен составляла 1 метр. Над перекрытием здания сверху был насыпан полутораметровый слой песка. Еще выше уложена монолитная железобетонная шляпа толщиной 2,5 метра, закрывающая здание и выступающая за его края на 5-6 метров. Сквозь ее толщу проходили железобетонные вентиляционные шахты. Бункер был рассчитан на прямое попадание 500-килограммовой авиабомбы, которая являлась самой мощной в период Второй мировой войны. Котлован под техническое здание начали копать в сентябре 41-го. Это время можно назвать временем начала строительства объекта номер 15 Управления особого строительства НКВД СССР. На строительство радиоцентра было отведено всего 2,5 месяца. Естественно, за такой срок стройку завершить не смогли. Основной объем строительных работ удалось завершить только за 9 месяцев. РВ-390 – так назывался первый длинноволновый передатчик на станции, построенный в годы войны. По сути дела, именно для его размещения и был устроен этот бункер. В последующем он был заменен, однако его потомок унаследовал имя знаменитого первенца. В мае 1942 года станция впервые вышла в эфир. Началась настройка и доводка передатчика. Его доводили все лето, и к ноябрьским праздникам 1942 года объект был готов к сдаче для работы на средних волнах. Но произошла трагедия. 18 ноября 1942 года тяжелый транспортный самолет ТБ-3, выполняя посадку на один из перебазированных под Куйбышев аэродромов в условиях сплошного тумана, врезался в одну из башен и сбил ее. Тогда окончательную сдачу объекта отложили на год. Для работы на полную мощность объект был принят в эксплуатацию только в 1945 году, уже после войны. Куйбышевский радиоцентр был единственным центром такой большой мощности в Советском Союзе, который мог работать в то время. В последующем долгое время радиостанция так и наименовалась «Объект номер 15. Управление особого строительства НКВД». Уже впоследствии Куйбышевской радиовещательной станции было присвоено имя Александра Степановича Попова. Рядом с кабинетом директора вещательной станции находилась речевая студия и аппаратная. Эта студия существовала сугубо в резервных целях. Все программы, которые станция передавала в эфир, поступали из федерального центра. Однако минувшая война научила тому, что на случай разрыва линий связи станции должны располагать своими автономными вещательными студиями. Непосредственно во время войны в этой студии постоянно сидел диктор и присутствовал переводчик с немецкого. Передачи в то время шли на оккупированную территорию. В 1965-68 годах в здании резервного дома звукозаписи был создан дополнительный автономный студийный комплекс. Дом расположен неподалеку, в скрытом от посторонних глаз месте, которое носит название «Лесная долина». Этот секретный объект, введенный в эксплуатацию по линии гражданской обороны, включал в себя не только комплекс студий, концертных залов и аппаратных, где можно было сформировать любую программу, но и специальное оборудование, способное в считанные минуты связать Куйбышев с любой точкой Союза и мира. На протяжении нескольких десятков лет данный комплекс находился на дежурстве и в случае любой внештатной ситуации был готов принять на себя роль государственного дома радиовещания и звукозаписи, находящегося в Москве. Долгое время радиоцентр держал первенство по мощности в мире. Значительная часть оборудования была изготовлена специально для него. Две антенные системы, средневолновая и длинноволновая, находились на значительном расстоянии друг от друга. Переключая возбуждение башен, можно менять направление управляемого антенного поля, ориентировать сигнал по сторонам света. Передатчик радиоцентра мог в течение 5 минут в автоматическом режиме изменить частоту, направление излучения сигнала и выйти в эфир. Объект создавался в военное время с целью подавления голосов вражеских радиостанций на территории СССР и вещания программ на различные страны мира. В годы войны, работая на средних волнах, радиоцентр накрывал всю Европу и Дальний Восток, то есть весь Советский Союз, а также Северную Африку, а в ночное время его очень хорошо слышали и в Америке. Этот факт подтвержден документально. Последний раз в эфир станция выходила 9 мая 2005 года. Изначально планировалось, что вместо передатчика, работающего с мощностью 1 мегаватт, отсюда будет работать 100-киловаттный передатчик, и он был уже смонтирован на новой площадке. После майских праздников он должен был включиться в работу, но неожиданно решение было изменено. Теперь, после полного демонтажа антенных систем, вещание из легендарного передающего центра точно уже остановлено навсегда. Это лишь малая часть интереснейшей истории станции. Все подробности с огромным количеством технических деталей, копиями документов и уникальнейшими фотоматериалами можно найти в интернете на сайте «Виртуальная ретро-фонотека». Не могу не добавить, что это весьма грустное событие. И, к сожалению, мы в России здесь не уникальны. Передающие центры мощного радиовещания закрываются и в других странах. Но это, конечно, не повод для подражания, тем более в случае таких уникальных объектов. Стоит сказать, что в целом ряде стран, наоборот, устанавливаются новые передатчики мощного вещания на средних волнах. Также не совсем понятен этот шаг в свете принятой программы перевода вещания в диапазонах длинных и средних волн из аналога в цифру. Но, как бы то ни было, увы, но утраченного уже не вернешь. И на сегодня у нас все. Если у вас есть информация, которой вы хотите поделиться со всеми нашими слушателями, ваши наблюдения, замечания, пожелания, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес – Клуб DX, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. С вами прощается режиссер сегодняшней программы Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».